гость на радио ВК. Здравствуйте, это программа «Гость на радио ВК». В студии Даниил, и я рад представить нашу гостью сегодняшнюю, это Алена Чекоданова. Привет, Даниил. Гость на радио ВК. Алена, вот пришла милая, очаровательная девушка, которая наверняка сталкивается с какими-то вот вещами, которые часто вот красивым девушкам говорят. Скажи, ты на машине приехала, да, насколько я понял? Да, все верно. А какая у тебя машина, если не секрет? У меня очень простая машина. На самом деле машина у меня рабочая, мне работа предоставляет ее. Это Hyundai Solaris. Очень простая, маленькая, экономичная. А сталкиваешься вообще с таким шовинистским отношением к девушке за рулем? Там, куда прешь? Там коза там или что-нибудь в этом роде, или все-таки. Ну, нет, настолько грубо, наверное, не бывает. Но, как ни странно, я заметила, что в последнее время есть тенденция. Все девятки тонированные пытаются меня подрезать. Самое интересное, ни один другой автомобиль этого не делает, а вот девятка тонирована обязательно. А у тебя тонированный автомобиль? Нет. Может быть, тогда просто способ познакомиться? Ну, есть такая вероятность. Скажи, а вот. Ты успешный топ-менеджер, ты вошла в топ-200 генеральных директоров. А вот скажи, сталкиваешься ли с таким отношением, что ну, не может быть так, что ты молодая, там, и вопрос, а кто папик? Ну, на самом деле, бывают такие вопросы, как ни странно. Ну, я бы сказала, что я очень просто к этому отношусь. Я считаю, что в жизни нужно всего добиться сам человек. Через какие-то другие моменты это не вариант, по крайней мере, это не для меня. Я всего в этой жизни добилась сама, наверное, потому что с детства я знаю, что такое, когда чего-то не хватает, когда чего-то хочется. И у меня все получилось, у меня есть все необходимое. Я не шикую, у меня нет яхты, вилл и тому подобное, но у меня есть все необходимое, что мне нужно. А ты используешь свою красоту как оружие на переговорах? Мило поулыбаться, там где-то приспустить плечико, расстегнуть лишнюю пуговку? Нет, я такие приемы не использую. Это, на мой взгляд, запрещенные приемы. Ну, безусловно, конечно, когда я иду, скажем так, на какое-то совещание или еще что-то, большие дяденьки в костюмах, все очень обращают внимание и не понимают, что молодая девушка делает на каком-то совещании и тому подобное. Ну, это личное дело каждого делать свои выводы. А на внешних переговорах бывало, что тебя не принимали всерьез? Нет, на самом деле, когда, если переговоры с женщиной, то есть мой главный аргумент – мои знания. Да, если переговоры с мужчиной, опять же, мой главный аргумент – это знания, но какие-то внешние параметры, безусловно, это дополнительный плюс, потому что любой мужчина, неважно какого возраста, он более расположен. А поступали предложения продолжить переговоры в неформальной обстановке? Да, я думаю, что нет. Я знаю себе цену, я умею себя поставить, поэтому люди всегда держат определенные рамки. А скажи, пожалуйста, ты говорила, что ты выросла, ну, скажем так, насколько я понял, в небогатой семье, да? Да, все верно. А не было никогда желания решить все вот махом, быстро там выйти замуж? Вот очень часто, да, молодые красивые девушки, они вот выходят замуж и действительно потом за мужем живут. Ну, может быть, совсем в какой-то юности я и думала, что, может быть, выход выйти замуж за олигарха и тому подобное. Но эти все иллюзии у меня уже лет 18 развеялись, и я поняла, что самое главное – это знания в моей голове. Я закончила техникум после 9 класса, причем намеренно, у меня мама была категорически против, я была всегда отличницей. И мама не понимала, как отличница может пойти в техникум. А я решила, что 18 лет, закончив техникум, я пойду работать и получать заочно высшее образование. Я так и сделала. За моими плечами техникум красным дипломом и университет с красным дипломом. А университет какой? Аэрокосмический. Ну, вообще странный переход от аэрокосмоса к путешествиям. Вот как ты говоришь, что надо всего добиваться сама. То есть в одно прекрасное утро ты проснулась и поняла, я хочу стать директором в туристической фирме, и в этот же день у тебя все получилось? Или это как-то происходило степ-бай-степ? Нет, такого не было. На самом деле я никогда не мечтала быть директором туристической компании. Все было просто. Я получала образование по специальности бухгалтерский учет, анализ, аудит. И, скажем так, в свои 20 лет я уже была главным бухгалтером достаточно крупной компании. В туризм я попала достаточно, скажем так, неожиданно. Меня пригласили. Я пришла туда главным бухгалтером работать. И в один прекрасный момент я поняла, что бухгалтерия уже отходит на второй план, и мне стало интересно работать с людьми. Я начала погружаться в специальность, я начала работать почти как менеджер, имея должность заместитель генерального директора. И вот на протяжении вот 7-й год я работаю в туризме, и у меня была, скажем так, карьерная лестница до генерального директора. Ну, а скажи, пожалуйста, вот эта карьерная лестница, она у тебя быстро получилась? Ты считаешь, вот ты сама себя считаешь успешной или нет? Я пока считаю еще недостаточно успешной. У меня еще все впереди. Меня интересуют знания. В этом году я планирую закончить президентскую программу. И хочу попасть в золотой кадровый резерв. То есть ты связываешь свое будущее с госслужбой? Да, да, я бы хотела очень. Ну хорошо, а семья, дети, это же зачастую трудно совместимо с карьерой. Это важно, но это можно совмещать. Очень многие успешные, состоятельные женщины совмещали. Поэтому я не думаю, что у меня что-то может не получиться. А у тебя не было никогда вот такого желания? Да пошло, ну все, к чертовой матери, я устала, я девочка, я же ж девочка, и бантики в косах – это все, что мне нужно. Бывает, конечно, безусловно, бывает. Да, я всегда говорю, я блондинка, я белая, пушистая, безусловно. Хочется когда-то проявить свою мягкость. Ну, на работе, к сожалению, не получается. Ты жесткий человек? В работе – да. Я очень конкретный, жесткий человек. Я требую, я сама исполняю свои обязательства, требую исполнения от всех остальных. И если человек что-то делает неправильно, следует наказание. Ну, в пределах разумного, конечно. Тебе приходилось увольнять людей? Да, безусловно. И вот скажи, что ты чувствовал в этот момент, да, перед тобой сидит человек, который, для которого это, возможно, шанс какой-то принести домой кусок хлеба, и ты вынужден его уволить? Таких ситуаций не было. Люди, которые хотят работать, они работают. Люди, которые хотят сидеть на месте, ничего не делая, зарабатывать деньги, они не нужны в нашей компании. Поэтому как-то никакого особо сожаления я не была. Очень часто у меня сожаление бывает, когда наши замечательные специалисты уезжают замуж. У меня в последнее время идет тенденция, что все лучшие мои менеджеры вышли замуж куда-либо. Кто в Москву, кто в Санкт-Петербург, кто на Бали, в Индонезию уехал, кто в Карелию. Вот. Тогда действительно плакать хочется. А так нет. Были разные менеджеры, были хорошие, плохие, но какого-то сожаления не было. Я пыталась объяснять людям, где они неправы. Если люди со мной не соглашались, приходилось с ними просто расставаться. А сколько часов в день ты работаешь? Раньше я работала в районе 16 часов, но, наверное, последние несколько лет я поняла, что это не вариант. Должно быть личное время, личные границы. Поэтому последнее время я работаю, наверное, часов 9. Ну и вот как начинается утро молодой девушки, топ-менеджера туристической компании? Ну, скажем так, топ-менеджер – это громко сказано, я пока еще небольшой директор, скажем так, я только учусь, все будет впереди. Утро начинается достаточно банально, это завтрак дома, приезжаю на работу, выпиваю чашечку кофе и начинаю работать. А повертеться перед зеркалом? У меня нет какого-то такого нарциссизма, я не страдаю этим. Но, тем не менее, там выбрать какую-то одежду, красивое нижнее белье, я не знаю. Тебя это отнимает время или просто первый попавшийся и все, побежало? Нет, не так. Я всегда все свои ходы продумываю заранее. Я с вечера знаю прекрасно, что я завтра одену, поэтому каких-то проблем, как у многих девушек, что я там 2-3 часа собираюсь, нет. А сколько ты времени тратишь на косметику? Полчаса. Скажи, а в будущем, вот как ты думаешь, ты будешь пользоваться услугами там пластики, делать какой-то, ну, что называется, тюнинг, или все-таки ты считаешь, что красота должна быть естественной? Красота должна быть естественной, пока она есть. А когда ее нет, то ее, наверное, имеет смысл сделать. Поэтому я думаю, что в районе 40 лет я обязательно съезжу в Южную Корею и сделаю пластику, и буду красивой до 60 лет. Ну, а почему именно Южная Корея? Я буквально в ноябре месяце была в Южной Корее. Нас из всего Красноярска выбрали 3 туристические лучшие компании и бесплатно организовали нам поездку. По Южной Корее мы посетили, наверное, где-то 5 городов. За неделю было сумасшедшее количество перелетов, наверное, порядка 8-10 перелетов. Но мы посмотрели очень многие города, мы посмотрели клинику, я посмотрела, причем множество клиник посмотрели. Я увидела, насколько у них передовые технологии. Во-первых, по стоимости достаточно достаточно бюджетно в Южной Корее что-то делать. Во-вторых, скажем так, технологии просто супер. На данный момент они даже рак последней степени берутся лечить. Mm-hmm. И вот сейчас я узнала, что клиника Samsung, одна из передовых в Южной Корее, она разработала прибор, который определяет рак на любой степени и лазером удаляет раковые клетки. На данный момент пока идет какое-то тестирование. Вот, но тем не менее в ближайшем будущем не нужно будет ничего резать, не нужно людям будет делать какие-то химиотерапии, все будет очень просто и быстро. А тебе бы не хотелось, чтобы такое было все-таки в России? Безусловно, я патриот России. Я очень люблю Россию. Я, безусловно, хочу, чтобы оборудование такое же было. Вот буквально недавно, в декабре месяце, я была в Белокурихе в очередной раз, я объезжала санаторий. Я была безумно удивлена. У них оборудование в санаториях, ну, почти не уступает европейскому. Поэтому у нас тоже скоро все будет. Я надеюсь, что наши мозги не будут утекать за границу. Ну, ты сказала, ты патриотка. Очень многие мои московские девушки знакомы, у них есть идея фикс, это выйти замуж за иностранца. И любая цель там поездки, это вот познакомиться с кем-нибудь и оказаться подальше от страны. У тебя никогда не было такого желания? Вообще никогда у меня не возникало таких идей. Я поддерживаю отечественного производителя. На самом деле, я посетила очень-очень много стран. Я безумно люблю свою работу. Но никогда у меня не возникало мысли, что я хочу замуж выйти за какого-нибудь француза или итальянца. Нет. У тебя другой менталитет все-таки или просто вот родные березки? Я думаю, что это воспитание. Моя мама заложила очень много положительных качеств, скажем так, в процессе моего взросления. Поэтому, наверное, это корни из детства идут. Хорошо, ты закончила рабочий день, о путешествиях мы поговорим чуть позже. Ты закончила рабочий день, как у тебя дальше проходит вечер? На самом деле, бывает очень много вариантов. Это может быть какая-нибудь выставка, например, в вечернее время проходить, или же какое-то мероприятие. Соответственно, я могу, закончив рабочий день, поехать на какое-то мероприятие или же встретиться с друзьями, посетить какое-то заведение. У меня очень насыщенная жизнь, и на самом деле иногда даже на себя не хватает времени. Ну, а в большинстве своем, конечно, я еду домой, ужинаю и ложусь спать. А какую последнюю книгу ты прочитала? Последнюю книгу сложно сказать. Я на самом деле периодически читаю очень много книг. Ну, касается это в большинстве своем специфики моей работы. Какой-то. Также я поддерживаю постоянно знания по бухгалтерскому учету, регулярно их обновляю. И, скажем так, по психологии. Ну, вот что-то конкретное сейчас сказать, наверное, сложно. Но если из какой-то более художественной литературы, то, наверное, это был Пауло Коэльо «Вероника решает умереть». А фильм, который вот произвел за последнее время впечатление наибольшее? Фильм? Ну, как-то сложно сказать. Ну, вот что первое пришло на ум, это, наверное, какой-нибудь «Аватар». Ты так давно не была в кино? Нет, я была, я буквально вот недавно была в кино. Ну, как-то я затрудняюсь сказать, я не готова была к этому вопросу. Хорошо. Алена, вот сейчас у меня складывается впечатление, да, что передо мной сидит вот идеальный человек, и я вот все присматриваюсь, где там крылья и нимб. Вот положительно мама заложила, сейчас там вот, вот образ жизни такой, вот работа, дом. Есть о чем рассказать? Там с девочками на стойке плясали, там размахивая платьями, там вот что-нибудь. Ну, безусловно, я думаю, что такие моменты существуют у любого человека. Но я бы не хотела сейчас в эфире что-то такое озвучивать. Нет, я, наверное, не идеальна. Я думаю, что идеальных людей просто не бывает, в принципе. Есть какие-то отрицательные черты, есть положительные, поэтому... Скажи, пожалуйста, вот... Ты, я так понимаю, все-таки у себя на Фейсбуке написала, что выйти замуж бы хотела. А по каким качествам ты себе будешь выбирать мужчину? Я думаю, что это все-таки закрытая тема, и опять же, мне бы не хотелось ее обсуждать. Mm-hmm. То есть моя жизнь — это моя жизнь. Ну, это общие слова, мы не же говорим о конкретном человеке. Вот Вот за что ты выбираешь мужчин? Ну, в первую очередь, я ценю в людях это какие-то интеллектуальные способности. То есть это первоочередно какие-то внешние данные или же финансовое благополучие. Оно не играет какой-то большой роли, потому что это не показатель. Деньги сегодня есть, завтра их нету. Внешность, опять же, сегодня тебе 20, завтра тебе 40, и ты, опять же, уже не востребован. А, скажем так, эрудиция, интеллект, мне кажется, это основополагающее. Ну, есть такое понятие, как химия, да? Вот ты смотришь на человека, неужели у тебя встроенный сканер, и ты сходу можешь определить, что это интеллектуальный, эрудированный человек? Ну, я думаю, что такого не бывает, что ты видишь человека, и вот у тебя, бах, возникла какая-то химия, правильно? Ты для начала должен пообщаться с этим человеком. После общения ты понимаешь, тот этот человек или нет. И как долго тебе нужно время вот на первое общение? Ну, это зависит, опять же, от человека. Это может месяц, это может быть год. Тебя легко обидеть? Да, безусловно. Я делаю вид очень часто, что я сильная, независимая. Но, безусловно, в душе я ранимый человек. А сделать наоборот вид, что ты обиделась с целью там, достигнуть каких-то своих интересов? Кстати, не свойственно мне. На самом деле я еще, наверное, не настолько мудра, и я не всегда могу как-то манипулировать людьми. Я более искренний человек, и вот, кстати, меня очень часто в жизни это подводит, потому что я говорю в лоб. Если что-то мне не нравится, я говорю об этом. Если мне что-то нравится, я опять же об этом говорю. И очень часто это неправильно, потому что где-то нужно, наверное, исхитрить, извернуться. Ну вот у меня не всегда, к сожалению, получается. Ну, я взрослею, я умнее, я думаю, может быть, что-то придет. Может быть, стервенеешь где-то? Нет. Ты не можешь назвать себя стервой? Нет, безусловно. Может быть, кто-то так и думает, но я бы не сказала. А ты можешь в открытую человека, что называется, по матушке и далеко? Ну, на самом деле, какие-то нецензурные выражения я стараюсь не употреблять, но, безусловно, бывает, когда там в пылу ярости еще что-то можно сказать. Ну, это очень большая редкость, и это где-то какие-то совсем личные отношения должны быть. То есть на работе сказать сотруднику «ты такой-такой» и пошел как будто туда? Нет, конечно. А ты способна признать, что ты где-то была неправа? Да, безусловно. Ты в этих случаях звонишь и извиняешься или решаешь, что ну ладно, пускай все будет, как будет? Я думаю, что раньше я, скорее всего, делала вид, что ничего не произошло. На данный момент я все-таки стараюсь, наверное, извиняться. Я или звоню, или лично встречаюсь. Для того, чтобы у человека не оставалась осадка негативного. А тебя незаслуженно обижали? Безусловно, мне кажется, это у любого человека есть. Ну вот как твоя реакция, если, например, о тебе там дурная репутация идет, а тебе незаслуженно что-то говорят за глаза там? Ну, скажем так, я то, что сказали за глаза, я могу этого и не узнать, и не услышать, да. Ну, на самом деле я как-то не встречала, чтобы какие-то гадости говорили. Может быть, где-то в работе какой-то партнер считает, что, может быть, где-то я неправильно себя повела, может что-то сказать. Ну, если это правда, я принимаю это к сведению, стараюсь в будущем не допускать. Если, скажем так, это неправда, ну, я решаю, что, ну, Бог судья, каждому свое вернется. Ты считаешь, тебя любят в коллективе? А я считаю, что руководителя не должны любить. Я считаю, что руководителя должны уважать и слушать. То есть ты строишь коллектив именно как профессионал, а не по человеческим факторам? На данный момент начала, да. А раньше я старалась коллектив какие-то семейные отношения привносить, дружеские отношения. Но я поняла, что люди, они не всегда очень хорошие. Они очень часто бывают лицемерные, они умеют предать, подставить. Поэтому на данный момент я отошла от этой практики, потому что какая-то семейная обстановка, семейный коллектив на работе – это недопустимо. Потому что тебя перестают уважать, тебя перестают бояться и думают: «Ай, это не сделал, ну ладно, ну что, она простит, все нормально». А если ты даешь указания, я сейчас в последнее время стараюсь писать приказы. То есть приказ делает это-то-то. И мой сотрудник выполняет, у него нет выхода. А на корпоративах ты пьешь с подчиненными? Я могу, например, новогодний корпоратив мы всегда отмечаем в ресторане дружно. Да, я могу выпить бокал шампанского, конечно. А какой у тебя самый большой страх на работе? Или ты бесстрашная, что ничего не боишься? Да не бывает бесстрашных людей. Нет, на самом деле есть. Я повторюсь, что для меня очень важна репутация. Я очень боюсь, когда моя компания, если что-то неправильно оказывает какие-то услуги, невольно как-то пытается, скажем так, человеческий фактор работает, и человек может в работе допустить ошибки. Для меня самое главное — репутация и сервис, поддержание. Я очень боюсь, когда клиент недоволен. На протяжении 7 лет очень многие клиенты, когда я еще была, будучи бухгалтером, они приходили, я параллельно что-то пыталась обслуживать. Так вот, они сохранились до сих пор, это стали лучшие наши друзья. Но друзья, конечно, в рамках разумного, но тем не менее, я всегда очень рада видеть этих клиентов. И если где-то мой менеджер где-то ошибся, я стараюсь всегда компенсировать этот момент клиенту или какой-то дополнительной скидкой, или обязательно прозвонить, извиниться. Поэтому сервис, качество – это основополагающее. Клиент всегда прав? Клиент не всегда прав бывает на самом деле. То есть я в любом случае выслушаю этого клиента. У нас есть видеонаблюдение на работе. Если, опять же, какая-то спорная ситуация возникает, я обязательно выслушаю клиента, я обязательно приведу его точку зрения. Затем я посмотрю, как было на самом деле. И если, скажем так, клиент действительно прав, я каким-то образом постараюсь ему компенсировать какой-то моральный вред. Если это не так, то я извинюсь, предложу ему что-то другое. И на этом, я думаю, что инцидент исчерпан. Ты конфликтный человек? Ну, легко можешь пойти на спор или будешь до конца отстаивать свою точку зрения? Это, опять же, все с возрастом приходит. Если взять, опять же, года два назад, я бы сказала, что я была очень взрывоопасна. Сейчас я нет, я сейчас более лояльно ко всему отношусь, и точку кипения, наверное, вот до этой точки можно дойти только в каких-то личных отношениях, в каких-то рабочих вопросах или дружеских. Это очень сложно, по крайней мере, меня довести. В будущем муж и жена должны быть из одной сферы или абсолютно из разных? Это не имеет значения абсолютно. Какая разница? Иногда бывает, что муж дома, домохозяин, скажем так, а жена успешна. А иногда бывает, что муж большой босс какой-нибудь, я не знаю, нефтегазовой компании, да, а жена, скажем так, попроще или домохозяйка. Поэтому не принципиально, я не думаю, что какие-то различия есть. Главное же любовь. Скажи, из кого состоит твое окружение? То есть, ну, в Красноярске, я знаю, есть такая тенденция, что девушки, ну, выходят замуж 18-20 лет, и все, в дальнейшем, ну, практически нигде не светится. У тебя окружение из кого состоит? Из таких же self-made woman или все-таки подруги детства тоже имеют место быть? Безусловно, у меня есть подруги детства, у меня есть лучший друг детства, скажем так, мы с ним дружим уже 12 лет, это самый надежный мой человек в жизни, который никогда не предаст, не подставит, и у меня такое же отношение к нему. На самом деле контингент знакомых и друзей достаточно разный. Ну, друзей, наверное, много не бывает, их совсем мало, это ограниченный круг, а знакомых очень много. Но на самом деле в последнее время мне более интересно общаться с более успешными, респектабельными людьми для того, чтобы держать какую-то планку и был стимул к чему-то расти, развиваться. Вот. Ну, безусловно, абсолютно все категории граждан у меня есть знакомые. Ты ходишь на встречи одноклассников? Нет, я не хожу на встречи одноклассников. У меня, наверное, немножко ленивые одноклассники, они как-то не организуют такие мероприятия, поэтому нет. А вот на встречи одногруппников, да. При выборе между деловой встречей и встречей с подругой, что ты выберешь? Я в любом случае, если это касается бизнеса, каких-то обязательств, безусловно, я выберу переговоры. Это даже не обсуждаемо, потому что с подругой можно в любой день встретиться. А бизнес-партнеры, это, скажем так, более существенно. Тебе важно все-таки, что о тебе говорят? Ну, я думаю, что как и для любого человека, это, конечно, безусловно, имеет какое-то значение. Безусловно, обидно, очень сильно переживаю, если что-то я слышу от людей, особенно если это незаслуженно. Ну, скажем так, в последнее время я стараюсь абстрагироваться. у каждого есть свое мнение, свое суждение, и каждый имеет право составить свое мнение. Если человек меня хорошо знает, я думаю, что он плохо не скажет. А как ты реагируешь на комплимент? Ну, говорю спасибо. А умеешь отличить комплимент от лести? Ну, конечно, это видно, безусловно. И как ты реагируешь на лесть? Улыбкой. Ну, в данном случае нечего сказать, правильно? Если человек тебе льстит, значит, он преследует какие-то корыстные цели. Поэтому, ну, замечательно. Каждому свое. Ты способна ради чего-то соврать? Я на самом деле придерживаюсь мнения, что чаще всего нужно говорить правду для того, чтобы не заполнять свой мозг ненужной информацией. Потому что если ты обманываешь, значит, тебе нужно запомнить эту информацию и всегда ее такой же выдавать. Поэтому я, наверное, на 90% говорю правду. А ты нарушаешь правила дорожного движения? Да, меня буквально недавно на 1500 штрафовали. Причем я не видела пешехода. Меня остановили, мне показали на камере. Это как раз был день форума. Меня пригласили на форум. Я торопилась на форум. И вот. А включить блондинку в этот момент нет? А я еще не научилась на самом деле. Надо учиться. Ну вот пока не научилась. То есть ты все-таки даже в общении с какими-то проверяющими организациями, если тебя на чем-то ловят, там, не бывает всегда все идеально, ты пытаешься как-то увильнуть или ты считаешь, что наказание должно быть заслуженным? Ну, сложно сказать. Если тебе какой-то штраф выписывают, безусловно, ты пытаешься найти выход для того, чтобы не получить этот штраф. Ну, я считаю, что все-таки все в жизни заслужено. Если тебя наказали, значит, ты это заслужил, а если ты не заслужил, надо дать сдачи. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу, и после перерыва мы продолжим. Вы слушаете «Радио ВК» – общественный проект хорошей музыки, интересных людей, умных разговоров и ярких идей.